Глава 9. Команда. Сводка состояния оперативной обстановки в Чеченской Республике на 5 сентября 2002 года. Обстановка в зоне ответственности ОГВС коренных изменений не претерпела. Федеральными силами в различных районах республики проводились мероприятия, направленные на пресечение террористической деятельности организованных преступных групп и отдельных террористов, выявление планов экстремистских сил, пресечение их реализации. Негативное влияние на развитие ситуации в Чеченской Республике оказывает деятельность боевиков, направленная на подготовку ряда ДТА, в том числе с откровенным провоцированием протестных действий населения. Со стороны боевиков по-прежнему проводятся мероприятия по наблюдению за передвижением подразделений и расположением частей федеральных сил, особенно при проведении ими разведывательно-розыскных мероприятий. Продолжаются беспокоящие обстрелы частей объектов федеральных сил, минирование маршрутов движения войсковых колонн, распускание слухов и попытки давления на представителей местных органов самоуправления и милиции. Не прекращаются попытки боевиков дестабилизировать обстановку в столице республики, городе Грозном. Продолжается проведение террористических актов против сотрудников различных органов власти. Так, в заводском районе Грозного убит судебный пристав управления Министерства юстиции РФ по Чеченской Республике Шарани Ахмадов. Нестабильной остается ситуация в Рус-Мартановском районе. В ближайшее время со стороны боевиков и их пособников возможна организация различных провокационных действий. Пропагандистская работа боевиков сопровождается вербовкой в банды новых членов. Боевики продолжают попытки компрометации деятельности представителей федеральных властных структур. Установлено, что в городе Грозном и Гудермесе действуют бандитские группы, которые под видом военнослужащих совершают разбойные нападения на мирных жителей. Лидеры незаконных вооруженных формирований по-прежнему ориентируются на минирование маршрутов движения, войсковых колонн и устройства засад. Так, в заводском и старопромысловском районах города Грозного вблизи дороги обнаружены тайники со взрывчатыми веществами, оружием и боеприпасами. В Шатойском районе по-прежнему сохраняется вероятность проведения диверсионно-террористических актов в отношении подразделений федеральных сил. При этом не исключено использование бандитами автомобиля, начиненного взрывчаткой. За прошедшие сутки инженерно-саперными подразделениями ОГВС обнаружено и обезврежено 3 фугаса. При этом отмечается низкий уровень подготовки членов незаконных вооруженных формирований, занимающихся изготовлением и установкой самодельных взрывных устройств. Так, на участке дороги Шали-Агишты при установке произошел самоподрыв фугаса. Устанавливавший его бандит погиб на месте. Та же участь постигла 2 боевиков, пытавшихся заминировать участок дороги между НП Шали и Курчалой. На участке автодороги Грозный Чешки в момент установки радиоуправляемой мины на боевой взвод произошел самоподрыв. В результате спецоперации в НП Шали уничтожен известный банд-главарь Абдул-Хаджиев Асламбек по кличке Большой Асламбек, считавшийся помощником Шамиля Басаева. В настоящее время поступают данные о том, что устранение этой фигуры в значительной мере дезорганизовало схему поступления и распределения между банд-группами финансовых средств, предназначенных для оплаты террористической деятельности. В связи с этим банд-главари предпринимают попытки обманным путем и ложными обещаниями больших гонораров заманить в банды и привлечь к совершению терактов подростков 12-15 лет, которые в силу своего возраста не способны в полной мере оценить возможные последствия участия в преступлениях НВФ. В последнее время зафиксирован целый ряд таких случаев. В частности, отмечено появление вербовщиков в НП Мескеюрт Шалинского района, в НП Давыденко Сунжинского района, в НП Катерюрт Ачхуй-Мартановского района. В результате поисково-боевых мероприятий, проводившихся подразделениями федеральных сил в городе Аргун, уничтожен один боевик, оказавший вооруженное сопротивление. Жителями он был опознан как Цацаев Исмаил Ибрагимович, участник бандгруппы Р. Хатаева. Установлено, что И. Цацаев являлся активным членом НВФ, ТН – командиром «пятерки», группы из 5-6 боевиков, специалистом по минно-взрывному делу, прошедшим обучение под руководством арабов-наемников. При проведении оперативных мероприятий в окрестностях НП Гишты от населения получены данные о маршрутах передвижения боевиков, выставленным подразделением федеральных сил заслоном. В ходе короткого боестолкновения были уничтожены 3 боевика. Артиллерия федеральных сил нанесла удар по скоплению боевиков, находившихся в 11 км восточнее от НП Автуры Шалинского района. В результате огневого поражения 5 боевиков уничтожены на месте. Количество раненых уточняется. В настоящее время правоохранительные органы совместно с подразделениями военной комендатуры проводят оперативно-розыскные мероприятия. Сотрудниками ГОБОП, уголовного розыска, оперативной группировки МВД России, совместно с сотрудниками ФСБ и ОМОН, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в селе Кулары Урус-Мартановского района задержаны 4 участника НВФ, входящие в бандгруппу Изудди Исаева. В доме одного из подозреваемых обнаружены изъяты элементы радиоуправляемого взрывного устройства на базе радиостанции. Установлено, что другие задержанные участвовали в совершении ряда террористических актов. Сотрудниками оперативной группировки МВД России совместно с милицией Старопромысловского района в ходе проведения розыскных мероприятий задержан участник НВФ, гражданин 1947 года рождения, проживающий в городе Грозный, который по месту жительства осуществлял радиообмен с участниками НВФ, изъято самодельное радиопередающее устройство. Проводятся мероприятия по установлению причастности задержанного к другим ранее совершенным преступлениям и отработке его связей. На территории республики проводилось несколько специальных операций и адресных проверок, обнаружены несколько тайников с оружием и боеприпасами. В 5 км от села Братское Натеречного района на границе с Республикой Ингушетия обнаружен тайник, в котором находились 4 КГ тротила, 3 гранаты F1, магазины АК-74, 8 штук, патроны калибра 5,45, 200 штук, 2 комплекта камуфлированной формы. Установлено, что тайник принадлежал ранее задержанному участнику НВФ Битиеву Аслану Ахмановичу. Сотрудниками ОМОНа при УВД МВД ПЧР в ходе проведения розыскных мероприятий в Ленинском районе города Грозный в разрушенном доме обнаружен тайник, в котором хранились автомат, ружье Винчестер, патроны калибра 7,62, 310 штук, калибра 12 мм, 28 штук, гранатомет, электродетонатор, 2 штуки, подсумок армейский, телефонный провод 100 метров. Камуфлированная форма, маска, прибор, измеритель сопротивления. Сотрудниками милиции Курчелойского района в ходе проведения розыскных мероприятий совместно с военнослужащими и сотрудниками ФСБ района севернее села Майртуб во враге обнаружен тайник, в котором находились 9 противотанковых ракет системы «Фагот» и «Метис». Проводятся мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к оборудованию тайника. Сотрудниками уголовного розыска оперативной группировки МВД России совместно с милицией Курчелойского района при проверке информации, поступившей от местных жителей о возможном местонахождении участников НВФ в селе Курчелой, задержаны участники НВФ 1987 года рождения и 1983 года рождения. При задержании у них обнаружены изъяты 2 автомата, 16 магазинов с 515 патронами, пистолет ПМ, радиостанция «Аполло» и зарядное устройство к ней, камуфлированные костюмы, 2 комплекта, разгрузка, топографические карты, 27 штук, зарядное устройство и 2 радиостанции «Моторола». Проводятся мероприятия по установлению причастности задержанных к другим ранее совершенным преступлениям. Сотрудниками ОМОНа МВД РФ в ходе проведения разыскных мероприятий в Нажиюртовском районе в лесу обнаружен тайник, в котором находились 45 выстрелов к подствольному гранатомету, 3 ручные гранаты, 18 снарядов калибра 30 мм, боезапас уничтожен на месте. Предотвращен один теракт. На въезде в село Джалка Гудермесского района обнаружено и обезврежено радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, состоящее из 1,6 кг тротила и радиостанции. Перекрытие каналов финансирования НВФ. Всего в ходе мероприятий по перекрытию каналов финансирования бандформирований, а также в целях защиты экономики республики, выявлено и демонтировано 72 мини-установки кустарного производства по переработке нефти. Помимо вышеперечисленного, в результате личного досмотра транспорта и граждан за сутки изъято 2 автомата, 13 гранатометов, 2 охотничьих ружья, 16012 патронов, 206 гранат, 1042 выстрела к гранатомету, 9 снарядов, 3 мины, 4 самодельных взрывных устройства, свыше 2 кг тротила. Временный пресс-центр МВД РФ в Северокавказском регионе. КПП горел синим пламенем, но это, разумеется, образно. На самом деле пламя было едва различимо. Все вокруг утонуло в клубах черного дыма. С неба медленно сыпались жирные хлопья копоти. Щедро чадил искореженный взрывом бензовоз. Повсюду валялись фрагменты будки и шлагбаума. Воняло паленым. «Это жопа!» — огорченно пробормотал Вася Крюков. «Прогулялись, называется!» Вокруг эпицентра недавнего взрыва, как это часто бывает в подобных случаях, царила бестолковая суета. Стоял отборный мат, наблюдалась какая-то левая беготня, кого-то тащили на носилках, несколько человек лежали без движения, и непонятно было, совсем умерли или только собираются. Пятеро бойцов с растерянным видом вырывали друг у друга единственный огнетушитель. Какой-то пятнистый здоровяк пытался командовать, раздавая сочные затрещины. Подъехавшая от соседнего ропа химотделение тянула дырявые рукава, желая организовать пожаротушение. Кто-то отчаянно орал в рацию, требуя, чтобы немедля прислали санитарный борт. А кого-то вообще собирались в сей момент оскорблять физически, потому что этот кто-то, неправильно оценив серьезность ситуации, вякнул, что надо в первую очередь вызывать прокуратуру и ФСБ. «Опоздали!» — флегматично буркнул Петрушин. «Хотя следовало ожидать!» «Этот Саламбек, натуральный маньяк», — заметил Костя. «Видимо, ее где-то рядом держали. Видимо, обиделся и брякнул сюда». «Победы не будет!» — глубокомысленно изрек лейтенант Серега. «Это война на полное истребление!» «Давно?» — поинтересовался Иванов у закопченного ОМОНовца с забинтованной головой, сидевшего у обочины на оторванном колесе, которое почему-то не горело. «Да в порядке я, в порядке!» ОМОНовец, судя по всему, в настоящий момент испытывал проблемы со слухом. «В башне звенит, а так ничего, жить можно!» Иванов слез с брони и стал орать в ухо очевидцу, пытаясь хоть что-то выяснить. Выяснение давалось трудом. Боец особой адекватностью не отличался и нервозно щелкал предохранителем автомата, желая, видимо, прямо сейчас в кого-то стрелять. Спросить кого-нибудь еще не представлялось возможным. Все вокруг были страшно заняты и общаться не хотели. Тем не менее, от глухого ОМОНовца удалось грехом пополам получить фрагментированную информацию, из которой, в принципе, довольно полно вырисовывалась картина происшествия. Вроде бы подъехала какая-то Нива, а в ней был дед и девочка. Дед сказал, что внучка остается встречать колонну с гуманитарной помощью, которая подъедет минут через 10, дорогу покажет. Высадил девчонку и укатил. Насчет гуманитарной помощи все закономерно обрадовались. Будет чем поживиться. И никто почему-то не обратил внимания на несуразность. Почему дед не остался сам, а назначил на роль гида девчонку? Девчонка торчала у шлагбаума, а Данилка, самый молодой боец, даже пытался с ней заигрывать. Однако через 10 минут вместо гуманитарки приперлась наша тыловая колонна, в которой было 3 грузовых и 1 бензовоз. Девчонка что-то крикнула, бросилась к бензовозу, буквально прилипла к заднему колесу, и тут прогремел взрыв. Вот и все. Жертвы? Да хрен его знает. Девчонку развеяло в пыль. 2 в бензовозе и 2 в том грузовике, что сзади ехал. Однозначно. Данилку на части разорвало. И, видимо, насовсем зацепило еще пару бойцов, что у шлагбаума стояли. Пост прикрытия, кажется, тоже сравняло. Остальные, кто был на КПП, если и живы, то прилетело им не слабо. Сам же глухой пострадал меньше всех, потому что в тот момент отлучился в сортир. Повезло одним словом. «Она!» Вася предъявил фото, которое позаимствовал в усадьбе Музаевых. «О, она, тварюга!» ОМОНовец исказил черты закопченного лица и сказал глупость. «Че, в розыске? Уже где-то подрывалась?» Глупость списали на нештатную ситуацию и поехали на базу. Юному пленнику требовалась хирургическая помощь. Кроме того, в данный момент здесь ничего путного не сделаешь. Это только завтра, когда все несколько поуспокоится.